Когда я получу от вас свежие овощи и капусту? Когда вы поймете, что наши склады пустые, а рабочие требуют жратву? Что нас ждет, если мы не откроем к промывочному сезону площади с золотом? Он зверем заходил по кабинету, размахивая плеткой, загнанный в угол. Смотреть на него было страшно, а заговаривать тем более. «Сколько у нас муки в складах?» — спросил Кораблина. «На 40 дней. Машины идут из Магадана. 300 тонн муки везут. И все. В совхозе есть 150 тонн капусты. Хотим сохранить до начала промывочного сезона». «Это все, чем порадуют агрономы?» «Да, но если мы возьмем из совхоза 200 человек, то рассчитывать на рост продукции будет почти невозможно». «Пугаете?» И угрожающе остановился перед Хорошевым. «Капуста сама по себе не растет. Провалить посевную опасно, не наверстаем. Мы просим оставить совхозных рабочих, специалистов». «Я тебе не рожу специалистов, не то устройство», и похлопал по оформленным своим брюкам. «Наверное, требование совхоза оправдано», — заметил Сенатов. «Не могу», — уже обещал Челбанде. «Вот разве что половину». «Но что вы сможете дать теперь, в критические дни?» «Через 3 недели снимем первый урожай лука. 2-3 тонны», — сказал Хорошев. «Обрадовал! Да эти тонны из поселка не выйдут, их тут же расхватают!» «Мы с трудом удерживаем договорников». Сенатов говорил спокойно, словно бы показывая начальнику, как надо вести себя даже в критические моменты жизни. «А вот с июля, — добавил Хорошев, — пойдет зелень уже 10 тонн, если останутся специалисты, вообще работники». «Вот положение». Нагорнов сел на стул, поигрывая плеткой перед собой. Морозов посмотрел на главного и сказал: «В этом году мы стараемся всю капусту на 50 гектарах посадить в навозных горшочках. Прибавка урожая будет на 3-5 тонн с гектара. Добавка почти 200 тонн». «Запомню!» В голосе Нагорного звучала не радость, а угроза. Иначе он не мог. А Морозов улыбнулся. Он был уверен, испытанно. А тут, на хорошо унавоженной земле... Когда выходили, Сенатов вдруг сказал, придержав Сергея Ивановича за рукав: «Почему бы вам не написать об этом в газету? Не напечатают, ведь я... Попробуйте и передайте через меня, пусть и другие совхозы». Седых остался у Кораблина, что-то хотел сказать один на один. Хорошев и Морозов шли домой вдвоем. «Знаете, они, кажется, в цейтноте». Хорошев слабо улыбнулся. «Доигрались со своим режимом, разметали людей, и уже некому работать, пока в центре не наладят новую волну арестов. Но скольких же погубили, трудно представить. Ни одна Колыма в стране. Спохватились, когда некому работать. Не жалость у них, а личная корысть. Золото как средство самоутверждения, повышения по службе. А ведь у него здесь семья, дети», — совсем тихо сказал Морозов. «Как такой отец семейства может ласкать собственного ребенка? Ужас какой-то. Помолчали. Сергей вздохнул и добавил. Сталин довел до убийства свою жену. Или убил. И ничего. Живет и совесть не мучает. У Молотова и Калинина жен посадил. Тоже тихо, мирно, будто так и надо. Они остановились. В спину им светило солнце. Его тепло уже ощущалось сквозь одежду, как ласковое прикосновение. Сразу вспомнила Сергею сцена прощания с Олей. Как она там? Сегодня он ей напишет. «Да», — сказал Хорошев, — «вы афишу не видели в поселке? Кино в клубе, комедия с участием Раневской. Не сходить ли нам?» «Вы не бывали в клубе?» «Нет, одному как-то не весело, чужие вокруг, отвык от вольных людей, стесняюсь. Какие они здесь, не представляю». «Сходим, сходим на Раневскую, я зайду за вами». «Вот так, в телогрейках и пойдем?» «Ну и что, они же чистые, у меня ничего другого нет». Оба они ощущали настороженность и подозрительность договорников к бывшим заключенным. Расслоение общества усилилось к концу 30-х годов. В политотделе и по месту службы нередко проводились семинары для вольнонаемных, где политработники и оперативники НКВД напирали на чуждое влияние, толковали о бдительности, приводили примеры разоблачения групп, где якобы шла антисоветская работа, и, естественно, предупреждали об опасности сближения с бывшими врагами народа. Разделение подкреплялось и в снабжении. Граждане, прошедшие через лагеря, получали продукты по литеру «В», даже если должность их входила в списки литеров «А» и «Б». Все это как бы увековечивало гражданскую неполноценность лиц, познавших тюрьму и лагеря. А черный штамп в паспорте юридически ограничивал саму жизнь освободившихся людей и заменял древний способ отличия чистых от нечистых – тавро на лбу. В клуб агрономы все-таки пошли и посмотрели веселый фильм, где блестяще играла Раневская. И смеялись вместе со всем залом. Вот только на выходе у дверей встретили майора Тришкина с красивой дочкой и с каким-то старшим лейтенантом. Взгляды их выразили удивление. «Скажите, пожалуйста, бывшие зэки в клуб ухитрились?» «Нарвались», — Хороший вздохнул. Видели выражение лица у майора и, помолчав, добавил: «А я ведь подал заявление об отъезде на родину. Так соскучился, такая тоска. Дети вырастают без отца, только редкие письма. Уеду, тем более, что есть на кого оставить совхоз». И выразительно посмотрел на Сергея. В начале апреля совхоз дал большую партию овощей – лука, салата, редиса. Все осталось в поселке, на прииски не попало. И тут же началась едва ли не главная по сроку работа – пикировка почти 2 миллионов сеянцев в перегнойные горшочки. Для этой работы лагерь выметали подчистую. Даже неходячих привозили. Между парников уложили маты. И люди, недавно привезенные из забоев, с бледно-зелеными лицами, без кровинки, с дрожащими костлявыми пальцами, обмороженными ногами и потухшими взглядами,